занавеска висит. Щепка тем временем прошла в другой конец зала, отворила полукруглую невысокую дверцу в стене и шагнула в темный проем. «Эй, а ты куда еще?» — крикнул Сварог. Голос ударился о стены, и эхо заметалось под сводами замка. «Я ненадолго, скоро вернусь, ждите!» — сказала она и исчезла во мраке. В этом зале не требовалось напрягать голосовые связки, чтобы докричаться, акустика была прекрасна. «Может, все-таки пойдем за нею?» — предложил медведь. «Не стоит», — сказал Сварог, поразмыслив. «Мы гости, будем вести себя соответственно. Мало ли зачем даме нужно немного побыть в одиночестве. Да и, кажется, она здесь уже бывала, и не раз. В общем, думаю, она знает, что делает, а мы вроде как доверяем». «Кто говорит про недоверие?» Медведь возмущенно взмахнул рукой. «Но вдруг случится что?» «Это вряд ли». Сварог, закурив, подошел к окну. Чувство опасности молчало, как партизан в застенках. Да, и в самом деле, отчего-то он доверял щепке. При всех ее взбалмошности, необычности и недомолвках доверял почему-то. Вот и все. А за окном близился закат. Из-за гор поднималось закатное зарево, прорезанное полосами облаков, окрашивая в багровые тона склоны, вершины, заснеженные пики. «Смотри-ка, атаман!» Сварог обернулся на встревоженный голос медведя. Тот сидел на корточках и показывал рукоятью складня на центр шестиугольной плиты. Подойдя, Сварог наклонился и разглядел вырезанный в камне знак — орел, который одно крыло отвел в сторону, другой держит прижатым, и на каждой плите был такой же. «Ну и что?» — нахмурился Сварог. «О, попраша кривое ухо! Была в точность такая же татуировка на плече. Но очень похожая, и он рассказывал, что это не что иное, как...» Оба одинаково обернулись на звук. Сильный хлопок и шипение — это в камине вспыхнули лежавшие там обгорелые дрова, и в два счета запылал сильный огонь. «Колдовство!» — медведь хотел плюнуть на пол, но удержался в последний момент. «Оно, родимое!» — согласился Сварог. Чувство опасности по-прежнему молчало. И как тут было не вспомнить, что и оно, бывало, подводило, в особенности, когда начинаешь доверять магии на все сто. И вполне возможно, что замок прям-таки переполнен смертельной опасностью, но угрожает она, скажем, не лично Сварогу, а его непутевым спутникам. Или, допустим, в недрах мрачного сооружения скрываются некие силы, причем не обязательно колдовские господа, которые в настоящий момент не имеют никаких недобрых намерений. Вот именно только в настоящий момент. А что случится через минуту, это одному Богу известно. Он поднял голову. С потолка свисал сделанный из тележного колеса светильник со множеством толстых оплавленных свечей по кругу. И вот эти-то свечи принялись загораться одна за другой. А тут же порыв ветра, ворвавшись в окна, заставил развиваться бордовую гордину. «Не зря наш монах не пошел сюда, он чернокнижье чует за версту», — послышался шепот. «Отставить панику», — сказал Сварог, кладя руку на рукоять шаура. «Просто нам включают свет, а то скоро темнеть начнет. А кто включает-то? Щепка?» Продолжал медведь, но остался без ответа. Иллюминация продолжалась. Последовательно вспыхивали факелы на стенах, будто сработал фотоэлемент. Или же, выражаясь сообразно обстановке, будто невидимый слуга по причине надвигающихся сумерек подносит к ним лучину. В зале становилось все светлей. Ничего нового при усиленном свете не открылось, разве что лучше стало видны трещины на плитах пола, копоть от факелов на стенах и ржавчину на оконных решетках.